Глава 16. Эпилог. Прошел год со времени смерти Карла IX и восшествия на престол его преемника. Король Генрих III, благополучно царствующий по милости Бога и своей матери Екатерины, отправился принять участие в пышном крестном ходе Клерийской Божьей Матери. Он шел пешком вместе со своей женой и со всем двором. Король Генрих III мог разрешить себе приятное времяпровождение. В ту пору никакая серьезная забота его не беспокоила. Король Наварский жил в Наварре, куда он так стремился, и, как говорили, был сильно увлечен какой-то красивой девушкой из рода Монмаранси, которую он звал могильщицей. Маргарита была с ним мрачная, печальная, и только здесь, среди красивых гор, она нашла, если не отвлечение, то облегчение от двух переживаний, наиболее тяжелых в жизни — утраты и смерти близких. В Париже было все спокойно, и королева-мать, ставшая в действительности регеншей, с тех пор, как ее дорогой сын Генрих сделался королем, жила то в Лувре, то в особняке Суассон, занимавшем тогда участок, где теперь хлебный рынок, и где от этого особняка до сих пор осталась изящная колонна. Однажды вечером Екатерина усиленно занималась изучением созвездий вместе с Рене, не зная о предательских проделках флорентийца, который опять вошел к ней в милость, благодаря своим ложным показаниям в деле Коконаса и Лямоля. Как раз в это время пришли сказать, что у нее в молельне ждет ее какой-то мужчина, желающий сообщить крайне важное известие. Екатерина спустилась к себе в молельню, где нашла Марвеля. «Он здесь!» — воскликнул отставной командир Петарчиков, вопреки правилам придворного этикета, не дав Екатерине времени обратиться к нему первой. «Кто он? Кто ж гой, мадам, как не король Наварский?» «Здесь?» — сказала Екатерина. «Он здесь, Генрих! Зачем этот безумец здесь?» «Если судить по тому, что явно, он приехал повидать мадам де Соф только и всего. Если же судить по тому, что вероятно...» Он приехал с целью заговора против короля. «Откуда вы знаете, что он здесь?» «Вчера я видел, как он входил в один дом, а через минуту вошла туда же мадам де Соф». «А вы уверены, что это он?» «Я ждал, пока он выйдет. Потратил на это половину ночи. В 3 часа утра оба влюбленных отправились по домам. Король проводил мадам де Соф до самой пропускной калитки Лувра». Благодаря привратнику, несомненно подкупленному, она туда прошла без всяких неприятностей. А король, напевая песенку, пошел обратно. И так развязно, точно у себя в горах. Куда же он пошел? На улицу Арбрсек, в гостиницу «Путеводная звезда». К тому самому трактирщику, у которого жили 2 колдуна, казненные в прошлом году по приказанию вашего величества. «Почему же вы не пришли сказать мне об этом сейчас же?» «Потому что я не был вполне уверен в своих наблюдениях. А теперь?» «Теперь уверен. Ты его видел?» «Совершенно ясно. Я сел в засаду у виноторговца, что напротив. Прежде всего, я увидал его, когда он входил в тот же дом, что и накануне. Но мадам де Соф запоздала. Тогда он имел неосторожность приложиться лицом к оконному стеклу в окне 2-го этажа. И на этот раз у меня не осталось никаких сомнений. А кроме того, в ту же минуту пришла к нему опять мадам де Соф. Так ты думаешь, они, как и прошлой ночью, пробудут там до 3 часов утра? Вполне возможно. А где находится этот дом? В Круа-де-Птишан, около улицы Сент-Анаре. «Хорошо», — сказала Екатерина. «Мадам де Соф знает ваш почерк?» «Нет. Садитесь и пишите». Марвель сел и взял перо. «Я готов, мадам», — сказал он. Екатерина продиктовала. «Пока барон де Соф дежурит в Лувре, баронесса с одним франтом из числа его друзей прибывает в доме близ Круа де Птишан, около улицы Сент-Анаре. Барон де Соф узнает этот дом по красному кресту, который будет начерчен на его стене. «Дальше?» — спросил Марвель. «Сделайте копию с этого письма», — ответила Екатерина. Марвель слепо повиновался. «Теперь», — сказала Екатерина, — «поручите эти письма какому-нибудь сметливому человеку. Пусть он одно отдаст барону де Соф, а другое обронит где-нибудь в коридорах Лувра». «Не понимаю», — сказал Марвель. Екатерина пожала плечами. «Неужели вы не понимаете, что муж, получив такое письмо, рассердится?» «Но, как мне кажется, мадам, во времена короля Наварского он не сердился». «То, что сходит с рук королю, может не пройти даром простому поклоннику. Кроме того, если не рассердится он сам, то за него рассердитесь вы». «Я?» «Конечно. Вы возьмете с собой четверых, если надо, шестерых людей, наденете маски, вышибите дверь, как будто вас послал барон, захватите влюбленных в разгар свидания и нанесете удар во имя короля. А наутро письмо, потерянное в одном из коридоров Лувра и найденное какой-нибудь сердобольной душой, засвидетельствует, что это была месть мужа, а убитый поклонник совершенно случайно оказался королем Наварским. Ну кто же мог предвидеть, если все думали, что он живет в По?» Марвель с восхищением посмотрел на Екатерину, раскланялся и вышел. В то время как Марвель выходил из суассонского особняка, мадам де Соф входила в домик в Круа де Птишан. Генрих ждал у приоткрытой двери. И как только увидел ее на лестнице, спросил: «За вами не следили?» «По-видимому, нет», — ответила Шарлотта. «А за мной, кажется, следили», — сказал Генрих. «И не только прошлой ночью, но и сегодня вечером». «О, Господи! Вы меня пугаете, сир! Если то, что вы вспомнили о вашей прежней подруге, обратиться против вас, я буду безутешна!» «Не беспокойтесь, моя крошка», — ответил Биарниц. «Под покровом ночи нас берегут три шпаги». «Три? Слишком мало, сир». «Достаточно, если их имена де Муи, Сокур и Бартельми». «Так де Муи в Париже?» «Разумеется». «Неужели он осмелился вернуться в столицу? Значит, и у него есть бедняжка, влюбленная в него до безумия». «Нет, но у него есть враг, и де Муи дал клятву его убить». «Только ненависть, дорогая, заставляет нас делать столько же глупостей, сколько и любовь». «Спасибо, сир». «О, это относится не к тем глупостям, которые я делаю сейчас, а к прошлым и будущим. Не будем спорить на эту тему и время терять. Вы все-таки решили ехать сегодня ночью? Вы, значит, покончили с делами, ради которых вы приехали в Париж? Я приезжал только ради вас». «Какой обманщик! Святая Пятница, я говорю правду, крошка, не надо прошлого. Мне остается 2-3 часа счастья, а затем вечная разлука. Ах, сир, нет ничего вечного, кроме моей любви». Только что сказав, что у него нет времени для рассуждений, Генрих не стал с ней спорить, а поверил на слово или же, будучи скептиком, сделал вид, что верит.